Глава 23. «Он еще утром пытался говорить», — взволнованно ответила я. Стефан серьезно посмотрел на меня. «Иди домой, Эмилин. За нами наверняка следят люди Йорона. Я скоро буду». Стефан с Грифоном зашли в лавку, а я двинулась в сторону своей квартиры. Нервно сжав онемевшими пальцами меховой воротник накидки, огляделась. Йорн не просто так устроил представление с похищением. Во время скачки на коне я не могла активировать защитный артефакт, и вся эта поездка в лес была наказанием за своеволие. А если он снова что-то придумает? В изворотливости порочного ума Йорна я не сомневалась. Узнав, что я Кларенс и не темная, он сразу попытается лишить меня невинности. На углу увидела Рут. Сводная сестрица забиралась в элегантное ландо. Она глядела на меня в упор и придерживала юбку рукой, обтянутой перчаткой. В груди закипело от гнева. «Что сделала тебе Эмилин, что ты ее изводишь, стервозина?» Очень хотелось верить в бумеранг, но под лежачий камень вода тоже ведь не течет. На этот раз Стефан пробился ко мне с большим трудом. Из-за ловушек и блокираторов Йорна портал открылся не сразу. Остин же свободно залетел в окно. В ожидании сыщика я успела заварить чай с апельсиновой цедрой и разогреть пирог с яблоками. Стефан свалился в кресло и вытянул ноги. «Ну и сволочи эти старцы!» — процедило зло. Его злость передалась и мне. Пока сервировала стол, чуть не разбила все чашки. Руки тряслись. Остин устроился перед камином и начал рассказ. Купец Старс был очень красивым молодым мужчиной. А София Кларенс в тот период своей жизни металась. Ее выдавали замуж за нелюбимого и старого приятеля отца. Статный торговец покорил сердце юной аристократки на ярмарке. Любовь вспыхнула с первого взгляда. Девушка бежала с возлюбленным, согласившись на счастье в шалаше. «Я отправился вслед за Софи», — жалобно проговорил Грифон. «Она думала, что ее ждет счастье, но купец имел любовницу». «Мымру Эстер», — догадалась я. «Жена соседа, Эстер. Софи узнала, стала чахнуть. Я предложил вернуться в родительский дом, но она не захотела. Ждала ребенка. Я настаивал, но купец узнал, обманом продал меня варварам. Заставили поставить подпись на магическом контракте, опутали заклинаниями». Птиц поднял лапу, давая понять, что подпись — отпечаток его лапы. С когтей сорвалась россыпь серебряной магии. София успела перевести магическую привязку в себя на ребенка в утробе. Но потом меня не было рядом, чтобы защитить. Я выслеживала врагов для варваров серебряного клана. Стефан достал из кармана камзола медальон с портретом Софи. Передал мне. «Смотри, Эмилин, вы с матерью одно лицо». Маленький медальон уложился в ладони. Я всмотрелась в нежные черты. София не была моей матерью, но сердце все равно болезненно кольнуло. Возможно, София и правда умерла родами, но где гарантия, что Эстер ее не травила, подтачивая здоровье? «Ненавижу тварей». Я положила медальон на стол и откинулась на спинку кресла. «Что ты решила насчет рун?» — спросил Стефан. «Я их оставлю. Йорн мой истинный». Стефан скривил красиво очерченные губы. «Эмилин, без официального мужа тебе придется трудно. Ты очень красива, и многие захотят присвоить тебя себе». Под взглядом его ярких голубых глаз щеки покраснели. Дома я снимала личину, но понимала, что без нее пришлось бы отбиваться не только от Йорна, но и от целой своры местных самцов. Стефан выдохнул и продолжил. «Тебе необходим муж, Эмилин. Ситуация в Империи тревожная. В Адагре нет сильной власти. Сейчас там правят самозванцы Даркары. Они не получили королевский огонь от богини, и слабы. Орлемские эльфы традиционно держат нейтралитет. А бездна наступает. Варвары прекрасно ладят с тьмой. Их кланы снежных барсов и волков усиливаются, а темные маги потирают руки. Если кто и поможет нам, то только Фредегар Дарварен. Но его королевство совсем молодое. Речь Стефана я выслушала почти спокойно. Понимала, что Северная Империя — не самое приветливое место. Но неужели все так безнадежно? «Откуда в тебе этот бунтарский дух?» Стефан встал. «Я зайду завтра утром. У тебя ведь имеется приличное платье?» «Что-нибудь найду». «Стефан?» «Да?» Он остановился и приподнял темную бровь. «А у тебя есть истинное?» Сыщик помолчал немного, а потом ответил. «Я потерял истинную». Быстро отвернувшись, он скрылся в портальном переходе. Выходить снова на улицу страшно не хотелось. Тем более погода портилась. Но я все-таки не смогла усидеть на месте. Мне нужно было поговорить с Недом, посоветоваться насчет Эсте. Схватив накидку, я выскочила на улицу. Остин полетел со мной. А возле таверны у Бет собралась толпа. Здание горело. Мастер Вилл метался по улице в съехавшем на бекрень берете. Бет прикладывала лед к подбитому глазу Неда, а Гвен громко причитала. «Что происходит?» — воскликнула я. «Деточка, я разорен. Моя репутация. Изверги!» Кажется, переполох был связан с темными делишками мастера Вилла. Подбежав к Неду, я забрала у Бет полотенце со льдом и провела им по разукрашенному лицу повара. «Все серьезно?» — спросила шепотом. «К бесам», — просипел Нед. «Сил моих больше нет работать у этих старых драконов. Опять связались с контрабандистами». Я помогла Неду подняться, и мы поковыляли прочь. По дороге несколько раз останавливались, и повар переводил дух. «Эсте предложила взять меня без экзаменов», — сообщила я Неду. «Но она развлекает драконов за счет учеников». «Я давно не слежу за ней». Нед тяжело опустился на уличную скамейку. «Когда-то она служила в отряде генерала Ульриха Роско, но потом получила ожог на все лицо и осела в столице». «Эсте была воительницей?» «И любовницей генерала. Говорят, красивая была женщина, но постарела и высохла раньше времени от многочисленных зелий, которыми она пытается восстановить кожу. Хотя Роско до сих пор поддерживает ее и ресторан спонсирует». Я задумалась, а Нед вдруг сказал. «Если придется бежать от преследующего тебя дракона, обратись к Эсте. Но она направит к ближайшему отряду воительниц. Они проводят тебя в какой-нибудь безопасный город». «А безопасные города существуют?» — рассмеялась я. «Даже Галлея не защищена полностью, так что один бес...» Нед потер лысину. «За старого плута Вилла не беспокойся. Их сестрицей не первый раз поджигают».